Глава 4. Подражание Западу, подражающему Америке. У всех наших разбежавшихся стран есть нечто общее. Желание как можно больше походить на западную цивилизацию. Недавно, посмотрев репортаж из Крыма, я понял, что не зря прожил свою жизнь. Не зря столько лет выступал на сцене и по телевидению. В Крыму высадился натовский десант. Его встречали пикетами наши крымчане. Среди них были и украинцы, и русские, и татары. Многие с плакатами и лозунгами. С недоумением смотрели американские десантники-качки на эти пикеты. И когда камера выхватила своим зорким укрупняющим глазом один из лозунгов, я понял, что одну из своих миссий на Земле я уже выполнил. На лозунге было написано: «Тупые, убирайтесь!» Сработало. Попало в народ. Попало! Не янки go home, а тупые, убирайтесь! Украина. Если Украина вступит в Евросоюз, ей придется соблюдать нормы западной политкорректности. За слова «хохол» и «москаль» будут судить. Поэтому население Украины разделится корректно и вежливо на еврославян и укрославян. Еврославянами будут называть тех, чьим адресом станет не дом и не улица, а Евросоюз. Укрославянами тех, кто будет продолжать красть газ у России и за это ее любить. Все удивлялись, почему Саддам Хусейн пропал. Я знаю почему. Дело в том, что я был на Украине, когда американцы хвастались, что они победили Ирак. Это было хвастовство боксера-профессионала, который нокаутировал бомжа за кустом. Они всерьез гимны пели, радовались этому всему. Но в это время сообщили по украинскому телевидению, что Украина решила послать гуманитарную помощь Америке. Вы думали когда-нибудь, что украинцы доживут до такого счастья, что будут помогать Америке? И чем? Противогазами. Ой, я бы так хотел посмотреть, как американцы надевают их на голову. Натягивают. Это без вазелина и мата надеть невозможно. И вот Хусейн потому и сдался. Представил себе, что на него американцы в украинских противогазах пойдут. На Украине Верховная Рада распускается чаще, чем коса Юлии Тимошенко. Украина готовится провести самую страшную акцию. Она забросит на территорию России фотографии Ющенко без грима, которые светятся в темноте. В одной крутой киевской гостинице часто останавливались американцы, и менеджеры-украинцы очень уж хотели быть на них похожими. Перенимали у них словечки всякие. Американцы, когда лифт вызывали и видели в нем человека, обычно спрашивали: «Даун?» «Даун» по-английски «вниз». Ну и наши тоже у них подхватили. И вот едет как-то в лифте донецкий реальный пацан, который только что в гостиницу заселился. На третьем этаже лифт останавливается, двери открываются, а там стоит менеджер гостиничный. И, кося под американца, спрашивает пацана: «Даун?» Тот отвечает: «Я тебе, сука, сейчас покажу, кто здесь даун». Мне недавно тоже довелось побывать в одной из украинских гостиниц. Иностранный менеджмент так отдрессировал местный персонал, что те сыпали английскими словечками направо и налево. Вечернюю уборку номера — это когда приходишь, а у тебя одеяльце отвернуто и шоколадочка лежит — они называли «turn-down service». Девушка-администратор поведала мне такую историю. Американец позвонил на ресепшн и попросил сделать «turn-down service» к его приходу из театра. А ресепшионист был новенький, значение выражения не знал. Позвонил в housekeeping и сказал: клиент из такого-то номера просил ему постелить на полу. Америкос возвращается, заходит в номер. Такого turn-down сервиса он не видел никогда в жизни. Постелено на полу, но одеяло отвернуто и шоколадка лежит. В одном из сел праздновали свадьбу. Заказали для жениха с невестой лимузин, чтобы все было как на Западе, по-взрослому. Лимузины сейчас на Украине в каждой пятихатке есть. Действительно, приехал длиннющий лимузинище с водителем в смокинге. Водитель очень гордо все время говорил «Окей». А когда он вышел из лимузина покурить, оказалось, респектабельный вид у него только сверху, а ниже смокинга пузырящиеся на коленках шаровары. Прибалтика. Прибалты хоть и пошли за Западом, но сумели взять и что-то хорошее. У них покрашенные дома, аккуратненькие города, как будто из конструктора Лего набраны. Заборы покосились, но ровненько. Дороги гладенькие, если ухабы, то корректные. У них такой евроремонт природы уже проведен. То есть даже тучи ходят строем, как в Германии. У них есть явные перемены с точки зрения быта. Чиновники на обеденный перерыв уходят во время обеденного перерыва. Водители уже боятся задавить пешеходов. Если человек приехал в Латвию и ногой щупает мостовую, это наш. Из России он поверить не может, что водителя накажут, если он пешехода задавит. У прибалтов полиция сама подходит к водителю, представляется, все вежливо. Они добились невероятных результатов. У них даже одеяла по-западному совпадают размером с пододеяльниками. Розетки из стены вынимаются. Там уже не увидишь надпись в туалете, унитаз качается. На пляже раздевалки аккуратненькие. Человека видно до колена снизу, а не по пояс. Коммунальные платежи налажены, финансовые платежи налажены. Но! Раньше в Латвии, в Эстонии, в Литве были литература, искусство, великолепные театры, киностудии, были журналы, хорошие телевизионные передачи, выставки живописи. Ничего этого больше нет. Типичная западная культура, западный суррогат этого всего. Я им говорю: ребята, секс по домофону введите еще. Что от любви по интернету может родиться? Только тамагочи. Их дети как тамагочи, с таким же уровнем развития. И даже чувство юмора какое-то стало не то. В советское время они как будто были подключены к нашей энергетике, а сейчас отгородились. Они ведь отгородились от нас не только политически, а и энергетически. Молодежь с сережками в пупках, в ушах, сидит в кафешках под орешки с пивом. Пиво, разговоры только о пиве, а еще о попсе. То есть как бы опопсела молодежь совершенно. Считать разучились. В советское время они считали в уме. Сейчас я покупаю носки 6 пар по 3 лата. Продавщица считает на калькуляторе. Я говорю 18. Она говорит: я должна проверить. Они даже представить не могут, что в уме человек умеет считать. В Литве я стригся у девушки-парикмахера. Несмотря на 10 лет жизни в Литве, у нее еще теплились задоринки в глазах. Я только что закончил читать новый сборник Евтушенко и спросил ее: «Вы Евтушенко знаете?» «Борьку?» — переспросила она. «Нет, Женьку», — ответил я. «А, кажется, дизайнер». В Вильнюсском университете литовцы-студенты заметили, что их русские однокурсники часто приводят интересные факты и вообще много знают. Как-то задали им вопрос: «Откуда вы все это знаете?» Ответ был очень неожиданным: «А вы не пробовали книги читать?» Молодежи так хочется быть похожей на западную, что даже наркотики стали считаться признаком хорошего тона. В военкомате в анкете для призывников есть вопрос: «Как часто ваши родители употребляют наркотики?» Вы вдумайтесь. «Как часто?» И 3 ответа: часто, не часто и не знаю. У них даже не предполагается ответ: не употребляют. Их телевидение смотреть даже из чувства мазохизма невозможно. Оно фригиднее финского. У них какие новости? 3 сосны упали в Юрмале. Одной сосной задавила белочку. И они так живо участвуют в обсуждении этих новостей. Недавно был напечатан список утопленников за год. Я приехал в Латвию, мой водитель мне говорит: «Михаил Николаевич, такая новость, ужас. Собака опять перешла литовскую границу, укусила пограничника и ушла обратно. И нет закона депортировать». И люди живут там такими интересами сегодня.